Потом стазис-камеру установил, все четыре работают, арбузы из трюма отправил в одну среднюю, остальные пока отключил. Вернусь на Лану, там загружу камеры припасами. Работы мне было на сутки с щитами и стазис-камерами, остальное время приводил судно в порядок. В смысле, оно новое, только с верфи пригнали, но я под себя переделывал. Да хватало тут дел, те же компы чистить, от судового до роботов. А когда срок прыжка вышел, я дальше не на хомяке полетел, и даже не на ассасине, а на прогулочном катере. Все свои малые суда я распродал, пользовался тем, что ажиотаж на диковинке и цена высокая. Продал полтора десятка судов, что у меня были, даже того малыша, что в щели хранил, и на эти деньги купил три десятка местных. Брал новые, непользованные, оснащая для немедленного использования. Даже Дана свой бур сменила на Вигин, подобное судно как бур, но заметно больше и кают там пять, с тремя отдельными помещениями. Теперь не три каюты, и трюм побольше, ну и боевые щиты, которыми та начала учиться пользоваться. Да, я продавал куда дороже, чем местные суда стоили. Был и малыш катер, но с боевыми щитами, я его уже в щель убрал. Правда, на 100 кило весит больше, но это еще ничего. Остальные раскидал по ассасину, славе и хомяку. Было там и прогулочное судно, кают нет, пассажирский салон, пусть имелся санузел, но суденышко простое, кухни нет, и главное шустрое, с обзорными окнами, а это самое главное. Такой дичи я даже в империи не встречал, не припомню такого, а тут бывает, и часто. Пока на хомяке летел, показал свой походный дом. До этого сестрички или работницы о нем не знали. На хомяке нет ничего, чтобы с комфортом лететь, а в доме есть все, вот и отправил с телохранителями обживаться там. Сначала все изучили, я экскурсию провел, потом стали обустраиваться, бассейны посещать, парилки и остальное. Нашлись и любители на коньках покататься, у меня их там с полсотни разных размеров. И судя по тому, как ловко выходила, эта девушка-телохранитель этим занималась профессионально. Мои сестрицы, как увидели, тут же стали просить научить их. Я кивнул, будет личная доплата телохранителю, так что начала учить. Поэтому весь полет те внутри были. Я к ним часто забегал, к девчатам, ролевые игры устраивали. Ну там строгая учительница, сексуальная горничная в короткой юбке и возбужденная медсестра. Фантазии хватает. Скоро на сказки перейдем. Серый волк встретит свою красную шапочку. Это я к чему? На катере летел, тоже посещал девчат. Сутки полета все же заняло, а ко мне старший телохранитель подошла, прямо сказала, что если они будут работать вдали от цивилизации, то я должен решить вопрос с мужчинами, потому как ее девчата не монашки, имеют своих парней или ходят в бордели, физиология требует, скоро это станет проблемой. Я сам как мужчина не рассматривался, в контракте жестко прописано, что интима с нанимателем не может быть. Я только пожал плечами, ничем помочь не могу, я и сам с ними связываться не желаю, моих девчат более чем хватает, тем более на время контракта стерильны, детей не будет, мне двух мелких тинейджеров хватает, ребенок по отдельному контракту и отдельной сумме, а тут два десятка девок, да они меня порвут. Это я буду ходить и обслуживать их, оно как-то не то. Хорошо, еще деньги не предлагают. Тут еще сестрички влетели в мою запертую спальню с каким-то вопросом, но тут же про него забыли и поинтересовались, а чего это их тренер стоит на коленях и локтях, а я сзади к ее попе прижимаюсь, и мы оба голые. Знаете, как-то даже и ответить не смог, растерялся, под хихиканье тренерши бекал-мекал. Потом велел им выйти. Надо ли говорить, что об этом случае уже все знали, сестрички у всех спрашивали, что они видели, и меня встречали улыбками, которые пытались скрыть. Ну, телохранители точно. Так что жизнь у меня полна нового с разными забавными ситуациями. О, полет подходит к концу. Вышел на окраине системы, двигаясь к планете, с интересом изучая, что тут у конфедератов есть. Увиденное показало, что мое интервью вышло и те видели, осознали, и готовились к встрече. Тут было два линкора, пять крейсеров, мелочи немало разной, это я о истребителях и боевых катерах. Средние, те же корветы, эсминцы и фрегаты, тоже были. В стороне от планеты немалые верфи виднелись, они вообще из трех огромных модулей, там и линкоры песчинками казались. Да уж, бить буду долго похоже, но раз поставил задачу самому себе уничтожить, я это сделаю. А медлить не стал, у катера идентификатор системы найма, приписка к нему, названия не было, длинный номер, ясно же, кто прибыл, поэтому сразу ушел в гиперпрыжок, чтобы оказаться у борта флагмана флота Конфедерации. Я уже знал, где выйду, и ранее рассчитал этот прыжок, осталось внести данные, куда прыгать. Вот и внес координаты линкора и переместился к нему, сразу облучив весь экипаж сонником. Не стоит думать, что я прям рванул на корабль, чтобы сразу под руку его увести, взломав кластер эскинов. Да тут тоже они, ничуть. Я высадил робота, ремонтника универсала, причем модернизированного магией, это было сложно, но я справился. У робота был встроен амулет вскрытия замков, с тремя совмещенными камнями-накопителями, чтобы точно энергии хватило до мостика. Боевиков я с ним не отправлял, боевики у эскинов сразу вызовут агрессию и натравят своих, а ремонтник есть ремонтник, так что тот перепрыгнул на обшивку, а я совершил прыжок ко второму линкору. Здесь повторил операцию зеркально. Кстати, аппарель у судна открыта была, в салоне 10 роботов-ремонтников, модернизированных мной по тому же принципу. Сам я в рубке сижу. Рубка двери не имела, в амулете скафандре был. Вот так и высаживал на линкоры, крейсера, один артиллерийский монитор, не сразу у верфи его заметил, и две малых боевых станции. Понятно, возникнет вопрос, а как так роботы дойдут до мостиков? А вот так, дойдут и спокойно, это и есть баг в охране, я уже проверил и убедился, что он тут есть. Что за дыра в обороне? О, это интересно. У всех кораблей в этом мире есть два режима работы, ручной, он основной, и автономный, коим редко пользуются, и включить их могут только капитан, старший помощник и сотрудник СБ. Вроде правильно перечислил, если и ошибся, то не намного. В случае, если включен режим автономной службы, провернуть такое невозможно, эскины и корабельные компы не дадут. А тут все управляется человеком, эскины или компы видят что-то, сообщают экипажу, дежурным на своих постах, а те отдают приказы. Такая цепочка. Вот и тут так же, и как ни сигналит о движении неизвестного робота к мостику, никто не реагирует и приказ им не отдает, без которого противодействовать те не могут. Директивы запрета стоят. Правда, есть приказ оборонять мостик в любом случае, если его вскрывают, но мои просто откроют мостик, заходят, запираясь изнутри, и успевают подключиться к эскинам или компам, и дальше идет вирусный взлом. Как видите, все может получиться. Самое сложное тут не захватить эти корабли, а как раз перемещаться между ними, выходя не снаружи включенных боевых щитов, а внутри, между ними и корпусом. У крейсеров расстояние между ними и бортами метров 200, ювелирная работа, и гипер это позволяет, да еще уходя от погони истребителей и корветов. В общем, как тут дело было, я заранее написал программы для прыжка, простые, два основ, десятка их готовы, осталось внести данные, откуда прыгаю и куда, для катера годится, для чего покрупнее нет, там дополнительные данные должны быть, вес судна, длина и много другого значения, замаешься вносить. А вот эти прыжки, легко. Я потому катер этот и выбрал, он входит в параметры. Итак, появившись в системе, я уже внес координаты своего выхода в первую программу, комп определил, где стоит нужный мне линкор, вычислив, куда прыгать. Я внес эти координаты в программу по выходу, и сразу во вторую, для следующего прыжка, откуда прыгать буду, куда, определюсь на месте. И вот так работал. А так как я выходил под защитой щитов боевых кораблей, то истребители или корветы достать меня не могли, я отрабатывал сонником команды, и дальше прыгал. Вся сложность именно в расчетах прыжков, а все остальное легко. Думаю, местные навигаторы оценили мою ювелирную работу за пультом управления катера. Так и работал, пока роботы не закончились. После этого прыгнул к первому линкору, он уже взломан, да и остальные тоже по сути, половина по крайней мере, и побежал на летную палубу. Створки уже открыты, побежал в сторону мостика, пройдя через внутреннюю шлюзовую. На летной палубе не было атмосферы, там взял эскины под свою руку, залил подготовленные программы, перезапустил, отчего линкор на 20 минут не боеспособен был. Хорошо, щиты не отключились, и теперь он мой. Поставил задачи эскинам в автономном режиме работы, те начали готовиться, корабль менял местоположение, и вернувшись на борт катера, прыгнул ко второму тяжелому кораблю. Вот так и посещал все свои трофеи, переводил под свою руку, ставил задачу, и те смещались, чтобы можно было вести совместный огонь по верфям. Причем по пути уничтожая те боевые корабли, что мне не подчинялись, не стояло метки собственника, от фрегатов и ниже. Со мной постоянно хотели пообщаться, через оборудование связи катера, и через корабли мной захваченные, но я не отвечал, нужно закончить начатое, не люблю бросать дело на полпути. Действие сонника недолгое, 5 часов иногда приходилось повторно обрабатывать, но справился, команды выносились роботами в трюмы, в обнаженном виде, и боевики их там охраняли. 10 часов работы и вся эта армада моя. Ну и как я дал сигнал, то последовал первый совместный залп по первому модулю верфи. Вот только после этого, наблюдая, как огромное сооружение распадается на множество кусков, не ожидал, что так легко уничтожить будет, ответил на вызов. Он был помечен как от наместника планеты, постоянно от них запросы шли. Это не столичная система, если что. Да, чего мешаете работать? С недовольным видом ответил я бледному дородному мужичине, что вытирал пот с лица платком. Вы напали на нас, по какому праву? По праву силы и праву закона. Ваша верфь не выполнила своих обязательств согласно контракту, отказалась выдавать станцию, что я честно купил, и вернула судно обратно. Ваша станция ждет вас в системе Лана. Вам нужно лишь забрать доставленный груз. Ага, врите больше. После китка доверия к вам нет вообще. Нет, меня кинули, и я пришел за компенсацией. Но вы уничтожаете наши верфи. Уже второй блок уничтожен, остался третий, самый важный. А это месть, не стоило вам меня кидать. Вас не кидали, это был фейковый вброс. Вам прислали поддельное письмо. И мой звонок на верфь тоже перехвачен, конечно, очень спешно. Я хакер, очень высокого класса, меня подобным не обмануть. Не стоит выгораживать, кого вы там выгораживаете. Я решил наказать вас, я наказываю, вы уже ничего не измените. Верните корабли. Прозвучал истеричный выкрик, не наглей. Впрочем, команды я верну, они живы. Честно говоря, я бы их уничтожил, но меня бы не поняли. Как закончу с верфью, потом разнесу все станции в системе, там и буду высаживать пленных. Услышав об уничтожении всех пустотных объектов в системе, с 20, а все уже сбежали, кроме них ничего не осталось, только уничтоженные обломки боевых кораблей, да и то где-то 1/3 от общего числа. Остальные тоже сбежали. Я же, не обращая внимания на этого клоуна, что пытался показать приступ инфаркта, отключил его от связи, дав отбой, и почти сразу заорал. Все орудия на 2 крейсера империи. Уничтожить. А это меня нагнали 2 крейсера-наследничка. Да уж, это как его приперло-то, что тот следует за мной и ноет, ноет. Тот ведь мажор с вполне сформировавшейся психикой. У него пожизненное содержание, определенную сумму получал раз в месяц и тратил по своему разумению. Жизнь безоблачная. А тут раз отец его решил наследником сделать, подложив изрядную свинью, и сделал. А тут ни пирушек, ни девочек, а строгие учителя, и весь день занят кроме выходного в неделе, учит быть императором и как руководить государством. Полгода это уже у того. Да, уж это каторга. Для него настоящая каторга, по-другому и не скажешь. Тут становится понятно его упорство. Хотя я этого идиота не понимаю, ну станет императором, возьмут да отречется в пользу какого из родственников, братьев хватает, и продолжит жизнь того же мажора. Тут похоже 2 ответа. Или ему такое в голову не пришло, что вряд ли, такие хмыри становятся очень даже изобретательны, если им это нужно, или не нашел согласного из братьев на место императора. Дураков нет. Им это зачем? Скорее всего, за такие же мысли император и прошлого наследника лишил этого звания. Вот тот порадовался. Да уж, разлагается императорская семья, хереет. Хотя может в наследовании есть такие условия, что тому не выполнить, и наследнику нужно кровь из носу вернуть императора. В этом случае я чего-то не знаю, да и знать не хочу. Пора покончить с этим преследованием. Терпеть таких людей не могу. Тех, кто мне жить мешает. 2 линкоров и артиллерийского монитора вполне хватило продавить щиты крейсеров, но пока этим занимались, тоже не быстрое дело, те разогнались и ушли в прыжок, чуть-чуть не успел, второму влепили в корму, как щит спал, но ушли, вот гады, радость победы смазали, я уже предвкушал, как над огнем наследничка подвешу, глядя, как тот дергается, ладно, повезло ему, вообще удивительно живучий хмырь, ну не живут долго те, кто мне надоедает, нудит и мешает жить, как раз наоборот, а этот ничего, коптит еще, чудо, ладно, отвлекся, продолжим, добив верфь, ничего целого, и крупные обломки расстреляли, потом начали расходиться и уничтожать станции, другие пустотные объекты, все что меня не интересовало, только топливные терминалы не трогали, Я заправиться собирался, не у всех топливные баки полны. Вот так с момента моего прибытия сутки прошли, я на стимуляторах был, потом магией почищу организм, и занялся сворачиванием двух боевых станций в транспортное положение. В ангар войдут, как и два крейсера, остальные придется гнать своим ходом. Я уже все продумал, на призывы с планеты остановиться и не грабить дальше я не обращал внимания. Кто же такое будет слушать и выполнять? Связь у местных есть, они уже сообщили главе государства, что тут происходит. Ага, как будто тот не знал, и не дал разрешения задействовать большую часть флота для защиты системы. Прислал бы больше боевых кораблей, я бы их забрал. Так что тот желает сохранить хоть что-то. Это сам президент говорил. Я сел на их защищенную линию связи, слушал. Точнее, эскины с флагмана слушали и интересное мне передавали, а мне такой чепухой заниматься времени не было. С сворачиванием станций проблемы были, но я их решал по ходу дела. Хорошо, у эскина в станции были все протоколы по транспортировке, как сворачиваться в такой режим. За 6 дней я свернул, убрал их в ангар, туда же 2 крейсера поновее, а сам, опустошив топливные емкости, расстрелял терминал и ушел в прыжок на флагманском линкоре. Остальные передо мной это сделали, я замыкал караван. Самый медленный артиллерийский монитор, мы из-за него 13 суток ползти будем, но ничего, доберемся. А я убрал запреты у управляющих компов и эскинов на самостоятельные полеты, расчеты прыжков делал всем сам, и вот прыгали. А как доберемся до системы найма, верну как было. За эти 6 дней планету так никто и не покинул, и всем, кто сюда прибывал, сообщил, что та блокирована и советовал покинуть ее как можно быстрее. Давал час, не успевали, выстрел на поражение. Точнее, этим эскины развлеклись. Я узнал, сколько было таких гостей только перед отлетом, до этого не до них было. Уничтоженных не было, когда такой совет с линкора исходит, исполняются всей скоростью, причем чем дальше дни шли, тем меньше таких гостей было. Также были уничтожены 3 корвета, из них 2 разведывательных. А их соседних систем сближались, думали, мои эскины их не заметят. Тут дальность высока, даже для линкоров, а вот артиллерийский монитор вполне добивал. Все 3 корвета на его счету. Больше таких попыток со стороны конфедератов не было. Что по пленным из команды экипажей моих трофеев, то под стволами боевых роботов их по коридорам вели к шлюзовой, где переводили в трюм одного из крейсеров. Сначала так линкоры от балласта избавил, потом артиллерийский монитор и остальных. Все 5 крейсеров с полными трюмами спустились на планету и высадили их. Со всех кораблей и обеих станций были, сидеть даже не могли, так плотно в трюмы набили, что стояли. Так что, когда опарели, открыли, многие там как слипшиеся пельмешки были и начали выходить, и чем больше, тем быстрее. Потом все 5 крейсеров взлетели. Вот так людей и высадил. 40 тысяч. Да, сам удивился такой цифре. Это какие объемы трюмов у крейсеров, если они столько народу взяли? Сам в шоке. Ну а как флагман ушел в гипер, я сразу коснулся квадрата на походном доме, а он в ногах лежал, и вывалился в прихожей. Приказ компу отнести в спальню и уложить спать заранее был отдан, так что прихожую помню, и это все. Как же хорошо, что лекарские амулеты были. У меня серьезный отходняк начался после того, как выспался, больше сутки спал, но проснувшись с больной головой, 7 суток бодрствовал на стимуляторах, но сейчас выспался. Снял болевой синдром и отдыхом занялся, а с девчатами покувыркался. С 2, втроем были, потом прошел на мостик флагмана, там порядок, летим. 5 суток прыжок, монитор дальше прыгать не мог, вот такой гипердвигатель у того. Это не судно, стационарный объект. Для защиты систем. Кстати, по классу он выше линкора, но по размеру меньше. Где-то между крейсером и линкором, ближе к последнему. Круглый шар, утыканный пушками и башнями с ними. В ангар войдет, но займет оставшееся место. Вот и думаю, лучше его брать. Подвижных кораблей и судов у меня и так хватает, а монитор по пушкам 2 линкоров стоит. В общем, продаю все, кроме монитора и обеих боевых станций. А вообще я сглупил. Сейчас с явным сознанием это понимаю, надо было монитор в ангар убрать, а не 2 крейсера, быстрее бы был. Ладно, через 4 суток выходим для промежуточного прыжка, поменяю их, и дальше ускоримся. Я уже связывался с советом адмиралов перед отлетом, скинул списки трофеев, пусть аукцион готовит. Конфедерация, у которой я это все отобрал, не участвует, это мое условие. Те наверняка постараются хотя бы один из линкоров вернуть. Это статус, понижение рейтинга государства с их потерей, но костьми лягу, не дам. Будут тут меня кидать всякие хмыри. Вот так все проверив, вернулся в походный дом. Если уж решил только отдыху себя посвятить, до возвращения в систему найма, этим и займусь. Надо сказать, летел я, если не вверх тормашками, крутясь, уйдя дальше в управляемое падение с перекатами, чтобы не поломать себе ничего, то близко. Вот так перевалившись в последний раз на спину, замер, тяжело дыша, на ярко-зеленой растительности, и несколько нервно засмеялся. Это же надо так попасть. Ну, наследничек, теперь точно тебе конец, из принципа вернусь и найду тебя. Умирать, тварь, долго будешь. Что вообще происходит? А меня втянуло в портал, непроизвольно и неожиданно для меня, хотя высокий магический фон я видел, мог и сообразить, что накопители почти полны. Исследовал развалины, это была основа портала. На одной из планет довольно старого княжества те находились, а эти древние развалины были разрушены еще больше совсем недавно, как рассказали местные. Эти новости на весь год у них, еще два месяца назад появилось три крейсера, с орбиты расстреляли их и улетели. Крейсера идентификаторы не глушили, из империи они. В империю отправлены ноты протеста, которые были проигнорированы. Наследничек послал, уверен. Хотя какой уже наследник, император как полгода. Это я по привычке его называю. Он после того, как я их у планеты конфедерации почти достал, опалив корму одного корабля, так до столицы своего государства и драпал. Полгода носа не казал, а тут видимо расхрабрился, видит, что он мне не интересен, и решил вот так отомстить. Мелко отомстил, мелко, однако сработало. Я просто прилетел, опустившись на катере, убрав тот в гараж походного дома. Эта привычка уже в крови, трижды у меня катера угоняли, страхуюсь, подошел к развалинам, а там пух и меня всосало в портал. Хорошо в джунглях было дело, тут особо людей нет. Был бы диск портала цел, экскурсии и все такое, это понятно, а сейчас они никому не интересны. Вот так отдышавшись, я сел и осмотрелся. Потом встал и снова осмотрелся, местный злак высокий, мешал. Похоже, цивилизация. Как понял, никаких следов портала, даже холма, ровное поле, скорее всего под полем и сохранилась основа его, это позволяет ему работать. Возделанное поле с каким-то злаком, я, похоже, если не в центре нахожусь, то близко. Ну и немало инверсионных следов в небе. Похоже, катера и глайдера, отсюда не понять. Вот только что за мир, я когда перемещался, успел только сгруппироваться, в мыслях о содружестве ничего, только мат был, и много, это все. Что за мир-то? Достав походный дом, я извлек из гаража разъездной катер, да на нем на планету и спустился. Хорошо, ассасин тоже в ангар убрал, я на нем и прилетел, и вот так пройдя в рубку, подняв катерок на метр, чтобы посадки не мять, стал работать с оборудованием связи, выискивая местные каналы. Нужно узнать, что тут за язык. Да, забыл сказать, сестры с девчатами в походном доме, а тот в щели. А вообще щель куда меньше имеет вещей, чем раньше. А я сделал второй походный ангар. Теперь внутри щели у меня два походных ангара и один походный дом. Осталось всего 50 кило сводного места. Вот и забил нужными вещами. 10 кило готовой еды, горячей, 10 кило воды с соками, оружие тоже на 10 килограмм, запасная одежда, коробка с походным набором амулетов и разная мелочевка, что нужна, протяни руку и получишь. Самое необходимое, думал, 50 кило с лихвой хватит, а еще откладывать приходись, что не вмещалось. Вот так и подобрал. А все, что нужно, или в гараже походного дома, или на его складах, или в походных ангарах. Вообще, что там было с момента, как я конфедерацию натянул. Прием за дело, все жители системы найма на моей стороне были. Доказательства, что меня кинули, я привел в полной мере, копия письма, запись разговора, ответ от сотрудника верфи. Это многих рассердило, на моем месте и они могли быть. Ну, если такую сумму накопит, если дело делаешь, то делай до конца. Так вот, я добрался до системы найма, там уже готовились к аукциону, всех заинтересованных лиц уже известили. Наемники ничего не купили, деньги большие, они такие корабли, если только на абордаж возьмут, если сильно повезет. Удивил владелец телекомпании, с которой я сотрудничал, тот самый, что уже 10 миллиардов заработал, а тот видеоролик продолжают покупать, там защита от копирования. Так вот, купил у меня один крейсер, по знакомству, без аукциона, Пути заплатил в два раза больше его цены. а остальное все ушло, кроме артиллерийского монитора, даже боевые станции. Да на черта они нужны, изучил я их, тот же монитор на их уровне, и меньше раз в три. А мне станция нужна, но ремонтно-техническая, а не боевая. Однако купить так и не смог. То, что соглашались продавать, мне не нужно, а что я хотел, отписывались загруженностью, нет свободных станций, все по заказу. В общем, отказывались продавать, помня, что я с верфью конфедерации сделал, и не желая получить такой же ответки. Ну если честно работаешь, то зачем ее ждать? Да, узнал почему меня кинули. А тут снова наследник постарался. Точнее один из его советников связался с наместником планеты и системы, они братьями были, и тот блокировал покупку. А мне сообщили, что отменили. Они-то думали я бегать начну, суетиться буду, требовать, на меня наследник выйдет и предложит помощь, а я собрался и улетел, да еще заявил, что мстить лечу. Паника стояла, наместнику от президента влетело, но корабли для защиты прислал, а я их забрал. Когда аукцион закончился, по его результатам, бывшего наместника казнили. Конфедерация, через подставное лицо, представителя дружественного государства, обратно только один крейсер выкупить смогла, да их и было выставлено всего два. Один купил медиамагнат, два я подарил системе найма, а по сути королевству, и два в продажу. Линкоры ушли, крупные государства выкупили, проплыли мимо рук конфедерации. Что по подарку, то деньги заработал после аукциона огромные, вот и вложил половину в систему и планету, получив место в Совете Адмиралов. Хорошие вложения средств. Между прочим, меня на радостях чуть главой совета не сделали, но я вежливо отказался. Совет по сути и есть советники, 300 их, правит глава и 2 его помощника, так что имею немалые бонусы, гражданство высшей категории, и не все законы на меня действуют, а должность в совете малого того что почетная, но и пожизненная, однако не наследственная, я могу заниматься чем хотел. Я почетный член совета, не более, однако знаю, что остальные за меня встанут горой, как и я теперь за них. А станцию нужную все же купил, перед отлетом к порталу. Подал заявку от имени совета, сразу уплатив, собрали на стапелях, и через месяц доставили, передав мне. Я развернул ее, модернизировал под себя, неделю потратил, свернул и убрал в ангар, и на следующий день вылетел. С трудом это сделал, были причины меня задержать, да я засветил лекарские амулеты. Девчонке одной из отряда светских львиц ногу отрастил, она у них за тылы отвечала, не списали. Слух пошел и оказалось немало инвалидов, что влачит разное существование, есть на планете, бывшие наемники, а я из совета, задача помогать и предупреждать. Да плюнул, отдал комплект амулетов и амулетов зарядки, научив использовать, там управление для простых людей, вот и стали сокращать очередь на это лечение. Я сразу предупредил, этого комплекта амулетов хватит лет на 30, а те этим довольны. Ну и на меня потихоньку начали перекидать некоторые дела. А когда в совет приглашали, клялись, только почетный член, нужно лишь числиться и все, делай что хочешь. 2 месяца так и было, а потом потихоньку наглеть начали. Впрочем, я особо и не работал, мастерски посылать или перепоручать работу я и сам умею. Тем более за прошедший год в системе найма я от силы месяца 3 пробыл, в остальное время путешествуя, около 30 планет посетили, 7 государств, девчат отдыхали, я работал, иногда к ним присоединился, так что постарался сдвинуть все дела и свалить, чуял, дальше только хуже будет, так и сделал, пока не получилось, фиг я вернусь больше в систему найма, если только ненадолго, расторговаться, а так хорошо поработал, с полной отдачей, я доволен, а теперь, куда я попал, да черт его знает. Язык мне неизвестен. Ничего, амулет скачивания языка наготове, амулет-переводчик имеется. Пусть занята треть объема, там 4 языка, но может еще 8 принять, так что летим к какому городу, и там определимся. Поэтому я стал поднимать катер, успел определить в какую сторону летит больше всего аппаратов в небе, и нагнав один такой, отстав на пару километров, летел следом. Высота около 9000 метров была, чуть позже. Когда судно впереди начало снижаться, я понял свою ошибку, а вечер был и большинство летело с работы, получается, я видел тут и там катера снижались, там были частные участки с домами в разных местах, Вот и катер передо мной стал спускаться к одиночной усадьбе. Там вроде на парковке еще два таких же аппарата стояли, так что развернулся и полетел обратно. В этот раз не ошибся, уже через полчаса показались огни города, да и темнеть начало стремительно. Ничего, сканер показывал все вокруг, столкновений не допущу. Черт, да я гуру по недопущению столкновений. Как Дионис вспомнишь, так вздрогнешь. Даже Дана научилась на Дионисе летать, так что порядок. Сделав круг над городом, пошел на посадку. Так как у местных судов идентификаторы не работали, то и я свой заглушил. Не стоит светить неизвестными здесь письменами и языком. А посадку я совершил на парковке, рядом не заметил будки охранника или каких следов, что это платные места. Стоянку подобрал, где свет фонарей не достает, между двух аппаратов, здоровые такие и с прилизанными формами. Они и скрыли, как я убрал катер в гараж походного дома. Дальше, весело насвистывая, а что, настроение поднялось, свалил из одного мира, пусть и невольно, и вот изучаю новый, как чуть освоюсь девчат достану. В доме им тоже долго тяжко находится, гулять нужно и остальное. Добавлю, что и телохранители наши со мной. Год почти прошел, я продлил контракт еще на год. 3,5 миллиона бонов им заплатил за год работы, теперь еще столько же будет. Тут я зарплату платил главе раз в месяц, а она распределяла между своих. В общем, надо как-то сказать этим боевым девчатам, что мы в другом мире. Мы в контракте это не прописывали, но говорили про другие миры. В общем, им и в своем хорошо, хотя некоторые в других побывать были бы не прочь. Теперь вот как-то объясниться нужно. Да ничего, буду рубить правду матку. Ладно, оставим проблемы на потом, просто чую, что мне могут головомойку устроить. Моральную, физическую вряд ли, те меня побаивались. И это правильно. Улицы еще не пусты, народу хватает, но быстро пустеет все вокруг. Похоже, район еще тот, злачный. Слышал то тут, то там, крики жертв. Охота, люблю это дело. Вот и на меня вышло 7. Молодежь, намерения явно недобрые были. Под моим любопытным взглядом окружили, что-то говоря и выкрикивая. Голоса издевательские, мне это сразу не понравилось. Так что обработал сонником, и присел у головы одного, распределяя 4 амулета из блока скачивания памяти. А я тоже изучал аборигенов, пока они вокруг кружили как стая шавок, у этого самый умный и осмысленный взгляд. Остальные так, тупые качки, по-другому их не назвать. Кстати, проверил их амулетом, диагностом, стершему 16, остальным меньше, младшему едва 14 было. Я старше на год, мне 17 месяц назад исполнилось. Пока память скачивалась, это 15 минут. Быстро раздел всю шпану, нашел и оружие, старый бластер без магазина, попугать если только, и пара излучателей с широким стволом. Не понял, что это, но разобрав, определил в них шокеры. Кто-то слышал, что-то шипело, они меня им обрабатывали и видимо не понимали, почему не падаю. А почему не определил, что за оружие, в империи тоже шокеры были, то дизайн другой. Да и вообще, судя тому, что я видел, по оружию и коммуникаторам на руках, что-то тут все устаревшее. Если по уровню империи мерить. Ладно, память скачалась, залил в амулет переводчика и сняв с одного лекарским амулетом оцепенение, у донора языка, спросил, где тут ломбард, за тем большим зданием, там вывеска яркая, что тут за законы, если снял с вас все, что будет, ничего, если не попадешься, скупщикам пофиг, мы в ломбард тоже сдаем, и одежду, угу, спи, амулетом не работал, каблуком в челюсть надолго отправил его в сон. У меня у левой ноги хорошо удар поставлен. Все, что снял, сложил в большой узел, и закинув его на плечо, а тяжело, 30 кг совсем будет, особенно ботинки тяжелые, и куртки из кожзама, и так двинул к ломбарду. Дошел благополучно, работник ломбарда деловито размотал узел и чему-то хмыкая, иногда поглядывая на меня, явно вещи узнал, осмотрел и бластер, и шокеры, да и карманную мелочевку, и сообщил. 7620 кредитов, больше не дам, на ваш чип, нужен планшет и оплаченная связь, на месяц, 300 кредитов, буркнул тот, но достал из-под прилавка, кстати, планшет новый, в коробке, тот его включил, приписал связь, и передал с коробкой мне, чип тоже, показав на экране планшета цифры, что я не знаю, вот так с коробкой под мышкой, придерживая ее локтем, и вышел, в щель не убрать, полная. Хотя сумка же там есть, достал, не пустая, но коробка с планшетом вошла. Теперь нужно найти пристанище, и можно начать осваивать этот мир. Пока мне все нравится. Есть подозрение, что я в содружестве. У подростков, что на мне поживиться хотели, образований на затылке не было, для того их диагностом и проверял, а у скупщика есть, и подозреваю, что это и есть та самая нейросеть. Куплю пару и буду изучать. А пока, найдя гостиницу, нашел обшарпанную, она первой попалась, снял номер на ночь за 10 кредитов, никто не обращал внимания, что губы у меня шевелятся не в такт словам, и, получив электронный ключ, прошел в номер. Там душ принимать не стал, достал из гаража дома боевого дроида, поставив на охране номера, дав задачу, а сам прошел в дом к девчатам. Предстоит непростой разговор и откладывать не хочу. Оказалось, внутри ночь, глянул, 3 часа, так что тоже спать пошел. Я действительно за временем не следил, то-то усталость такая навалилась. Вот так поднялся на лифте на наш этаж, кивнул телохранителю, те о работе не забывали, дежурный у спален сестричек всегда был, и к своей спальне, души в кровать, а телохранители занимали гостевые спальни. Не всем хватило, часть свободные тут на нашем хозяйском этаже заняли. Теперь у всех комнаты были, порядок. Подняли меня через 2 часа, как показало время, часы на прикроватной тумбочке. Тревога шла от домового компа. Взяв планшет, что рядом, трезвонил на тумбочке, а сам я в кровати один. А это, кстати, удобно. Никто не прижимается совершенным формами, не пытается спихнуть. Вся кровать в твоем распоряжении, надо почаще такое устраивать. Оказалось, в комнате номера, снятого в гостинице, лежат на полу трое, один из них ногами в коридоре. Дав приказ боевику затащить его и прикрыть дверь, отправил вызов главе телохранителей. Я спать хочу, а это их работа. Пусть злые без сна девчата общаются со злоумышленниками и узнаю, какого черта им было надо в моем номере. Ответила та не сразу, секунд через 20, видать, крепко спала, но ответила: выходите в коридор, пообщаемся. Накинув халат, я вышел, как раз глава тоже вышла, дежурная по охране, что прогуливались по коридору, вытянулась, пожирая начальство глазами. Это не меня, а ничего так, халатик у главы, фривольный и ничего не скрывал. Значит так, вводная информация, сказал я главе, между прочим, дворянке, баронессе Аргольц, мы находимся в другом мире, тоже космическая цивилизация, но пошла немного по другому пути. Тут симбианты в голову ставит, управляющий комп в голове. Я исследовал древние развалины портала и меня втянуло в другой мир. Портал так сработал. Бывает. Годик тут побудем и обратно решим вопрос. По желанию деньги можете получать в местных средствах, согласно курсу. Главное, я добыл деньги в ломбарде и снял номер в гостинице, где стоит походный дом. Боевика на страже номера поставил. Он меня и поднял. Трое ломились в номер, положил их подавителем. Я спать хочу, вы ими займетесь. Задача – выяснить, кто такие и что им нужно. Что с телами делать, решите по факту. Мне пофиг, утилизируете или отпустите. Промышленный утилизатор в гараже, допуск у вас есть. Вот пузырек, по 2 капли в рот каждому, не больше, они и очнутся. Да, вот амулет-переводчик, без него не пообщаетесь. Наденьте цепочку на шею, он настроится на вашу ауру и будет переводить. Язык местный я на него закачал. Все, работайте, утром доложите. Хорошо, та направилась к себе, или поднимать зама, чтобы ей перепоручить, я бы так и сделал. Или сама решила размяться и несколько бойцов поднять в помощь. Да пофиг, я спать. Вот так вскоре уснул и меня больше не будили. Точнее разбудили, будильник сработал, утро, время завтрака, вставать пора. Так что умылся, надел свежую одежду, ту, что бросил в корзину для мусора, уже забрали в стирку, так и направился в столовую залу, девчата соскучиться не успели, я днем с ним общался, а вечером меня через портал перекинули, вот так и общались за длинным столом, тут все были, телохранители тоже, роботы-официанты прислуживали, подавая тарелки с блюдами. Я же, накладывая себе на тарелку крабового салата, рассказал, как через портал меня втянуло, что за мир примерно, тут я и сам не знаю, и дальше. Кстати, сам я местный язык изучить не мог, что-то важнее из памяти потеряю. А вот девчатам, если пожелают, могу закачать язык со знанием письменности. Кроме сестричек, им возраст не позволяет такое проводить. Те расстроились. И да, языку обучу с помощью магии амулета, а не с пока, как те привыкли. Пока думают. Я сначала изучу, что за мир, а там дальше видно будет. А после завтрака уточнил у главы, что там с неизвестными. Доложила, что обычные грабители, новичков грабит, на органы продают. Тела налетчиков в утилизаторы отправлены, трофеи с них сняты. В общем, порядок. Да, нормально, сам бы так же действовал. По этому миру и обучению языку поговорили. Я сразу сказал, что мне попалась добыча низкого качества и производства. Есть подозрение, что этот мир на низком уровне технологий. В этом случае брать отсюда что-то я бы не хотел. Проще в другой мир уйти, где технологии выше. Если уж что-то брать, то лучшие, а так пару месяцев тут проведем, дальше видно будем, на этом и договорились. Та пыталась снова мне своих девчат для сопровождения выделить, но я снова отбился. Их наняли охранять моих сестричек, вот и пусть ими занимаются. Узнаю, какие тут на планете развлечения, свожу, будет им там работа. Ну и по магазинам пущу, когда буду достаточно средств, что им было что тратить. Миллион кредитов хотя бы. Хотя с тратами девчат он за пару часов улетит, я знаю. В прошлом мире на таких закупках за год 7 миллионов бонов ушло. Больше, чем корвет стоит. Здесь это как миллионов 50 кредитов. Впрочем, я не жадничаю. Амулет-переводчик остался у телохранителей. Он им нужен. Тем более глава отрядила пост в номере, к боевику, и тот удивится, что на посту. Себе я новый из запаса достал и установил на нем местный язык. Теперь по местным технологиям, я в купленный вчера планшет залил программу языка на Парнусе и перезапустил его. Планшет глюкнул. Зашибись, первая проверка не прошла, разные программные коды. Вот уж чего я не ожидал, иначе такого бы не было. Нужен язык. Похоже, мы не в содружестве. У девчат выяснять смысл нет. Они допрашивали ту тройку чисто по их умыслу и будут ли проблемы с их пропажей. А я прокрутил запись, домовой комп вел запись допроса. Не было там таких вопросов. Значит, снова в этот мир идти за покупками. Так и сделал. Переоделся в уличную одежду и, покинув походный дом, отправив внутрь девушку, сняв ее с поста, а я могу подобное совершать, а боевика в гараж. Сдал номер брату одного из налетчиков, тот с испугом на меня взглянул. Девицы его не тронули, и направился к магазину электроники. Там пяток планшетов мне продали, ну и два абонемента связи, на неделю каждый, установив их на два планшета. После этого я погулял, с людьми поговорил, и попался мне эрудированный мужчина, на скамейке в парке сидел, кормил кусками хлеба птиц, на уток похожих. В озере плавали, клюв как у гусиных, а по размеру мелкие, не гуси. Оказалось, из университета местного, преподаватель, вот с ним и поговорил. Тот не против был. Хорошо поговорили, около часа, потом тот ушел, обеденное время закончилось, а я, погуляв, снял номер в отеле. Этот ближе к центру и заметно лучше качеством. Да и 25 кредитов за сутки, цена подходила. Уплатил за 5 дней. Там достал походный дом, и переодевшись к обеду, спустившись на нужный этаж, сообщил, пока подавали нам первые блюда. Однозначно нет, этот мир в плане технологий полный ноль. Второе поколение, недавно военные на третье перешли. Так что побудем тут пару недель, просто отдыхать, достопримечательности посещать, аттракционы и тому подобное. Мне тоже отдыхать нужно, я участвую. Да, планету покидать не стоит, на ней портал. Ну и 10 амулетов-переводчика в запасе, кому выдать. Сестрички порадовались, а они за любой кипиш, кроме голодовки. Я уже разобрался, что те за личности, малая похожа натуральная блондинка, но познает новое, домашняя она, хорошей женой будет, хотя любит побездельничать. Дана вот уверена в себе и знает, к чему стремится. Будущая женщина-вамп и бизнес-леди, они из таких вырастают. Я пока покинул дом, да и отель, естественно, шкатулку дома убрал в щель, я не идиот оставлять в номере. Продал ювелирам разные украшения, получив чуть меньше 800 тысяч кредитов, причем на двух десятках чипов, вернувшись, раздал деньги и амулеты-переводчики, и мы пошли гулять. Вызвал я такси, побольше, все же три десятка человек в доме проживало. Выходили не из номера, в парке достал походный дом, туда такси и прибыло. Флайер пассажирский на 40 мест, а просто позвонил и вслух сообщил, что и куда. Мне тот преподаватель номер вбил в планшет и показал, как вызов делать. Письменность местную так и не освоил. И летим в самый крупный парк аттракционов на планете. Все идут, в доме никто не остался. Ну что ж, главное, чтобы после нас аттракционы не закрыли на ремонт. А что, всякое бывало. Отдыхали мы здорово, месяц пролетел незаметно. Внимание у местных властей мы не привлекли, хотя документов нет. Да девчата пару рож начистили и пару-тройку рук сломали. Ничего, разобрались. Я облучил сонником полицейских, и мы просто улетели. Решили не оставаться подольше. Все уже видели, каким низким был тут уровень технологий, разных тряпок и журналов глянцевых с местной модой закупили, диковинки это было. Телохранительницы зашли в оружейный магазин, но их попросили на выход, документов нет, ночью мы ограбили его, и девчата набрали себе сувениров. Деньги ушли, я еще дважды ювелиров посещал, выдав девчатам в качестве зарплаты, и ничего мигом уходило. Потом перелетел к месту перехода, там ранее маяк оставил, магическим зрением отследил границы портала, и сменив машину на другой катер, подготовленный к переходу, и перешел, активировав портал щитом и всей энергией, что была на судне. Амулеты все снял, а то в прошлый раз при внезапном переходе амулет защиты полностью разродился. Все привычно. Хорошо, химические батареи сработали и судно не рухнуло. А думал я о мире Содружества, только о Содружестве. Да, тут тоже оно было, но уж слишком раннее, мне бы постарше на пару тысяч лет. Об этом и просил управляющий модуль портала. Надеюсь, смог убедительно показать, куда мне нужно. Вот так переход и прошел. С трудом удерживая катер, энергии хватало, но тут буря шла, да еще похоже песчаная. Хорошо, я пару раз на Слорави попадал, знаю, что это такое, а то бы растерялся. Улетать не стал, потеряю местонахождение портала. Если диска нет, разрушен, найти будет возможно, просто долго. Маяк не сбросишь, унесет, поэтому просто посадил судно. Сканер показал, где ровнее площадка, и вот встало судно ровно. Пока же я бегал запускать реактор, дозаряжал пару дроидов, что были на борту, время шло. Около часа и буря начала стихать. Они вообще довольно быстрые, видимо, под начало попал. Вот так, открыв аппарель, я вышел на песчаный нанос, осматривая полузасыпанное песком судно и горы камней, что виднелись в песке там и тут. И здесь портал разрушен. Вот варвары, и кому он мешает? Я заметил, что разрушенных мне встречалось куда больше целых, это печалило. Пока не могу понять, опасно тут или нет. Доставать дом и девчат не стоит, хотя те поскорее новый мир хотели увидеть. Амулеты защиты только у сестричек, есть в запасе десяток, но то запас, на работниц я их тратить не желал. 7 выдал телохранителям, что работали в прямом прикрытии своих подопечных, им нужны, телами и защитой закрывают сестричек, да и те привыкли уже к ним. После окончания контракта заберу. Небо чистое, ни облачка, вдали затихали следы пылевой бури, она еще имелась в воздухе, мелкие частицы, но у меня респиратор и очки не мешали. Вот так, осмотревшись, закрепил маяк на одном из камней, и сменив один катер, не хочу им рисковать, на другой, стал подниматься вертикально вверх, на орбиту. Оттуда все хорошо видно, изучу планету. Подъем много времени не занял, совершенно пустая система, пусть и слабые сенсоры катера, ничего не видели. Звездное небо незнакомо. Ну и куда я попал? Ладно, решил же изучить планету с орбиты, изучаем, может, что интересное попадется. Был же тут портал, значит, и аборигены найдутся. Хотя бы те, кого через такой портал закинуло случайным образом. Подумав, сменил катер на ассасин, вот уж у кого мощные сканеры, сенсоры и радары, ну и девчат выпустил, достав дом. Им тоже интересно исследовать новое, все пульты заняты, телохранители у стены стоят, смотрят и наблюдают за всем. Я на месте капитана, глава телохранителей на месте пилота, та вполне уверенно работала с аппаратурой, наводя на поверхность. Как перешел и что видел, уже описал. Короткий рассказ был, да и рассказывать там нечего. Не всю планету покрывал песок, где-то процентов 15. Ну это и понятно, дышалось на поверхности свободно, значит, что-то вырабатывало кислород. Были поля, луга, леса, болота, реки, моря и океаны. Добыча планета довольно красивая. Вот только как не искали, живых не нашли, никаких следов. Видимо, портал блокирован был, а я пробился через него. Только на второй день наконец одна из девчат засекла что-то не то. Приблизили и почистили картину, и я подтвердил. Похоже на рухнувшие на планету судно. Сильно разбито. Спускаемся, глянем. Спустились прямо на ассасине. Тут леса были, типа тундры, северные широты. Крейсер завис, ему это легко, может сутками так висеть. И на средней бронированной платформе покинули борт, подлетев к корпусу разбитого судна. Пришлось плазмой выжечь рядом кусок леса, чтобы спустить платформу на поверхность, Меня корабль уже не интересовал, я его проверил сканером и изучал как раз данные, что с него поступили. Судя по черепам, 8 штук, экипаж был на месте, или не весь эвакуировался. Телохранители снимали свои параметры, нет ли опасности, излучения. А во, нашли проблемы для здоровья, излучение какое-то, и в корпус решили не подниматься. «Свежий», — сказала старшая телохранителей. «Да, меньше года как рухнул, ни оброс и мхом не порос. Судно разбито, рубки, считай, нет, комп и лейскин уничтожены. По судну могу сказать, что тут высокие технологии, значит задержимся, поищем цивилизацию. У меня тут интереса нет. Если вам надо, можете посетить борт. Опасность минимальна, а то, на что ваши приборы среагировали, это в трюме фонит. На борту 8 тел, судя по количеству черепов. У всех наросты в затылочной области, похожие на нейросети. Мы в содружестве, как я понимаю. Все же нет, решила та и не допустила малых до судна, а те хотели. Недавно мы блокбастер смотрели, как выживали те, кто рухнул на дикую планету на поврежденном комическом судне. Антураж подходил, вот так и вернулись на орбиту. Теперь тщательно изучали систему, с планетой уже закончили. А вот изучение системы дало результаты в этот же день. Отсвет от металлов был со спутника планеты. Кстати, назвал ее, пусть и случайно, а искины ассасины зафиксировали в базах. Вобля, конечно, еще то название, но я не против. Вот так перевел крейсер на орбиту спутника, выставив мощные щиты. Мало ли тут скрыта система ПКО, но нет, на спутнике был банальный бункер. Это створки ворот светились на сканере. Да скорее склад, где рядом с воротами разровненная площадка для маломерного судна. Зачем на спутнике делать подобное убежище, если рядом вполне неплохая планета? Спросила глава телохранителей. Для маскировки, например, пожал я плечами, мы на мостике было, как и еще 6 ее людей и 1 из моих работниц, сестрички и остальные в доме. Тут будут искать в последнюю очередь. Может быть, может быть. Кстати, а что означает название планеты? Крайняя степень удивления в хамоватой манере, подумав, ответил я. А вообще это вы виноваты. Нечего было выходить из походного дома в том наряде из веревочек. Ваш вызов меня за примеркой застал, дернула та плечом, показывая свое недовольство. Торопилась. Да, любопытная ситуация. Я тут провел замеры. В системе много металлизированной пыли и мелких осколков. Похоже, у планеты рванул реактор у кого-то. Я притянул один обломок, снял показания разными сканерами и анализаторами. Обломку 8 месяцев. Похоже, был бой. Один противник уничтожен подрывом, другой рухнул на планету. Еще бункер этот. Он вообще пустой или там что-то есть? Проверим, магией. Не хочу рисковать, мало ли какие там системы безопасности. Через полчаса, спустившись на катере, я сканером просветил объект. Он даже не достроен, пустой, что и сообщил любопытным девицам. А теперь стоит думать, что делать, в какой стороне цивилизация. Вот и я не знаю, хоть в любую сторону лети. Впрочем, так и пришлось поступить. Я выбрал направление, больше наугад, и после недолго разгона крейсер ушел в слепой прыжок. Без навигационных карт только так, на борту один, на мое предложение оставить их на планете и не рисковать. Последовал возмущенный отказ, поэтому все в походном доме, а тот в щели. Надо сказать, что поиски местных удались только через 2 недели, и это еще быстро. Я ушел на все 9 суток в прыжок, а по выходу, к счастью благополучному, изучил систему, где вышел из прыжка, и соседние. Думал, быстро гляну и дальше, но обнаружил мусор, бытовой, какое-то судно сбросило, и дальше стал изучать системы вокруг внимательнее. Это заняло не один день. Но зато засек отсвет чужого радара. Я уж думал возвращаться к планете, никого нет, оттуда новый поиск, а тут такая радость. Двинул на разгонных в нужную сторону и обнаружил шахтеров. Это уже потом я понял, что там работают рабы и принадлежат они пиратам. Да и охраняли их 2 рейдера и 1 старый крейсер. Впрочем, до драки не дошло, меня приняли за тяжелый линкор. Хорошо, амулет-переводчик при мне был, вышел на связь и не допустил побега. Все вдруг в разные стороны. В амулете из прошлого мира знания единого остались, языка содружества. Тут он чуть другой, но изъясняться могли, так и поговорили. Солгал, что с другой стороны вселенной, к нам вышло исследовательское судно из содружества, оттуда язык и знаю. У нас своя цивилизация, а сам я просто путешествую. Это моя личная яхта, не самая большая и вооруженная. Вот крупные корабли, да, некоторые размером с планету. Глумился над пиратами как мог, а те все ели. Те продали мне навигационные карты, я сам слетал за ними на катере, заинтересовав тех его необычными для них обводами. Да и крейсер мой интересовал, более чем. Все расспрашивали, что это за монстр. Ага, прям так и рассказал, яхта и точка. А так, что нужно пиратам? Выпивка и бабы. Баб не дам, мои, а выпивки хватит. Наделал пищевого спирта и отдал литров 50, неразбавленного. Пусть хоть упьются. Мне передали карты на планшет, пообщались, и я полетел обратно к ассасину. Задержаться не стал. Там поработал с планшетом, залив на него письменность на парнусе и перезапустил. Я в прошлом мире понял свою ошибку и исправил, залив на один из планшетов файл с языком и программу перевода, так что теперь мог работать в сети. Программа автоматически переводила мне все на парнус. Даже усовершенствовал программу перевода, а то пара глюков все же было. Вот и тут так сделал. После этого поработал с картой, что мне дали пираты, да и с планшетом. Теперь понятно, отчего те так радушны были и спокойно отпустили меня. Тут столько вирусов, что и мои скины спасуют. Почистил, да и карту перелил на свой планшет. Та сама чистой была, и залил на кластер скинов, перезапустив тех. Нормально встало, письменности и язык содружества скины уже знали, разобрались. Где сейчас находимся от пиратов координаты получил, даже сообщили данные, где ближайшая станция вольных, мол, у них там база. Да и координаты двух десятков других дали. Сначала карты проверил, совпадают с нашими или нет. Прыгнул через 5 систем согласно карте, а вышел через 10. Нифига не совпадает. Сутки потратил, но настроил на те параметры, коим сам пользуюсь. Только после этого, сделав расчеты, я прыгнул к самой крупной, она так и отмечена в сопроводительных документах к карте. Тут всего 7 часов лететь. К слову, карта явная самоделка. Кто-то у пиратов ее клепает, но надеюсь точной будет. А вот планеты Вобля, где мы перешли через портал, на карте не было, белое неисследованное пятно. Вышел на границы системы и под явную тревогу, тут подобного моему ассасину ничего явно не видели, двинул к станции. Пришлось выйти на диспетчера, сообщив, что гость с другой стороны вселенной, путешественник. Мы люди мирные, но пушки у нас есть. Крейсер мой поражал их необычным видом. Я видел местные линкоры, они на шары похожи, а у меня треугольник, на утюг сильно смахивал. Пообщались, мне выдали место для парковки, скинули файл со списком местных правил, и на этом разъединились. Кстати, мне еще скинули маршрут до парковки, попросив никого не задавить. Парковка не так и далеко от станции, платная, но оплачу позже, когда деньги будут, пока в кредит. Ну и на меня сразу начали выходить местные торговцы, желая первыми выкупить эксклюзив. Я достал походный дом, и пока девчата и сестрички выходили на мостик, общался с некоторыми торговцами. Нужны средства и что-то придется продать. А то, что так засветился, то особо проблемы я в этом не видел. Ну да, в мире, откуда мои телохранительницы, есть такое, стал довольно известным и от этого страдал. Да достали звонками и разными выгодными продолжениями. Выгодными иногда не для меня, но кого это волновало, не правда ли? Тут так же. Прилети я на катере, на грузопассажирском судне, и все равно привлеку внимание. Не было у меня ничего от местных технологий. Так что лучше крейсер иметь, тут местные поостерегутся лезть. Козни будут строить, да наверняка, но и все на этом. Девчата общаться не мешали, занимали пульты, кому их хватило, и изучали систему. Малая у меня на коленях устроилась и изучающе рассматривала лицо торговца, с коим я разговаривал. Тот тоже на нее мельком глянул и продолжил. В системе порядка 5000 судов и кораблей, большая станция, действительно класса крупных. Помимо нее из пустотных объектов, малая станция, тип не знаю, несколько явно складов и 20 топливных терминалов. Их едва хватало, свободных причалов не было, но и очередей не возникало. Пока уровень поколения не знаю, но мне уже начинает нравиться тут. В системе 7 линкоров было, ни одного одной модели, все разных, два из них тяжелые, размером с мой ассасин, и я рассмотрел у них тонкие ажурные стволы туннельных орудий. Отлично, их куплю первым делом. Тут пираты, им нет дела, откуда я прилетел, главное, что с меня можно будет поиметь, поэтому ожидается ажиотаж с продажами и покупками диковинок. Их потом дороже можно будет продать дальше в окраинных государствах. Покупатели найдутся и не только среди частников, а потом стоит свалить. Эту станцию наводнят разведки разных стран, да и сомневаюсь, что их тут нет, но поначалу закупаться мне мешать не будут, а дальше увидим. Улететь я могу в любое время. Вот так договорился с одним торговцем, тот сам прибудет на борт моего корабля, а доставки раба с высоким интеллектом и знанием местного языка. Скачаю улучшенную местную версию, лучше она, чем контрафактная из прошлого мира. Ну и мелочевку продам ему, получив хоть что-то на руки. Да, он привезет местный планшет со встроенным банковским терминалом и чип с деньгами. Связь оплачена будет на 2 недели, я такой заказ сделал. Кстати, когда крейсер наконец дошел до места парковки и встал на нее, то объявил зону безопасности вокруг корабля, сообщив, что те, кто не имеет доступа, будут уничтожены. Будет только одно предупреждение, после этого второго не последует. А челнок местного торговца уже ждал на месте и, получив код доступа, спокойно пересек зону ограничения и подлетел к летной палубе корабля, где уже были открыты створки, и встал на опоры. Вскоре борт покинули сам торговец, его раб и охранник сопровождения. Встретили 2 девицы из телохранителей, обыскав их, сказав, что тут такие правила, чтобы не обиделся, и провели в жилой модуль. Тот только и крутил головой, изучая роботов, особенно боевых, да и вообще все, что видел. Иногда ему попадались члены команды, как он думал, и тот задавался вопросом, тут что, парней вообще нет. А с кем он разговаривал? Встретил я того в конференц-зале при бывшем штабе корабля. Я давно убрал эти помещения и развернул там другие. Вот так, встретив торговца, раба и своего охранника, тот оставил стоять у дверей, а сам пошел ко мне, протягивая руки. Ага, значит, этот жест тут знаком. Мы поздоровались, и тот заговорил, как рад меня видеть. Патока так и лилась. Пусть и не надеется быстро стать другом и получить побольше и подешевле, но я все равно радушно улыбался, ну там дальше и пообщались. Ничего серьезного я не продал ему, выложил на столе безделушки, игрушки малых, надоевшие им, купленные в прошлом мире, но усиленные магией. Был амулет иллюзий, открываешь книгу и над ней разгорается сказочное представление на 20 минут, никаких голограмм, чистая магия. Сам я не люблю халтурить, поэтому проработаю эти фиговины лет 5, только вряд ли, заряда не хватит, поэтому была пластина, положишь на нее что из покупок на сутки, и это подзарядится. Еще было 6 штук товара, сам шагающий плюшевый мишка и отдающий честь, потом амулет, что навевает хорошие сны и быстро засыпаешь с ним, класть нужно под подушку, освежитель воздуха, магический вариант, думаю, будет работать получше, чем тут такое оборудование имеется. Остальные поделки ничем от вышеописанных не отличались. Те же иллюзионные фейерверки, красивые очень, с мелькавшими среди огней диковинными животными. Тот все изучил, записывать не стал, видимо, запомнить решил, и мы начали торговаться за каждую единицу товара. Долго торговались, ближе к часу, причем оба не торопились и явно получали от этого немалое удовольствие. Я свои примочки показывал, тот свои, нормально расторговались. За эту мелочевку я получил 762 тысячи кредитов. Это немного, начинал я с 1 000 000. Кстати, пока шла торговля, длилась и неспешная беседа. Я наконец узнал, куда попал. Более того, я читал про этот мир. Гаврош отсюда на Славию перенесся. Жесткий пацан, но уважаю земляка. Конечно, то, что тут есть псионы, не порадовало, но ладно, не будут лезть, будут жить. Да, та планета, что была блокирована из-за вируса, уже несколько веков как открыта, там чернокожие работорговцы ею теперь владеют. Вообще это уже история, но работорговец о ней знал, он в соседнем государстве родился, его предки как раз из погибшей республики были. Да неважно, уровень технологий даже порадовал, тут еще какие-то гравитационные пушки есть. Стоит найти, изучить и поставить на свои корабли. Ну а пока я получил чип с деньгами, убедился, что сумма нужная на чипе, он 1 000 000щик, раба мне подарили, в качестве бонуса за продажи, так что торговец ушел, на попытке купить что-то еще я обещал подумать, но позже. Для начала я посетил мостик и оплатил за парковку, на 2 недели вперед пока. Планшетом я пользовался уверенно, письменность Парнуса уже залил, как и программу переводчика. Это тот, что торговец привез, связь на нем оплачена. Раба, его им медзвали, надо будет куда сплавить. Я не уточнял, откуда тот, а мне черножопого привели, гориллу эту, терпеть их не могу. Снова расизм в крови подниматься начал, как его увидел. Не могу ничего с собой поделать, корежит от одного вида. Не порадовал меня такой бонус, Ох, не порадовал. А взгляд умный, значит, с высоким интеллектом.